Глава 1. Да здравствует новая жизнь. Авада Кедавра. Зеленый луч сорвался с палочки Вальдемарта и полетел в сторону маленького мальчика, лежащего в этот момент в детской кроватке. Увернуться тот не мог. Тело полуторагодовалого малыша совсем не слушалось его, да и кроватка, в которой он находился, была совсем крошечной. Так что Гарри ничего более не оставалось, как только принять неизбежную истину. Зеленый луч обязательно его достанет. В момент этого осознания вся жизнь снова пролетела у него перед глазами. Дурсли, Хогвартс, Рон, Гермиона, Джинни, война, приглашение в Аврарат, домашняя библиотека, наследие, обучение, многие и многие работы, годы одиночества, новые друзья, нечастые, но оттого не менее опасные приключения, смерть родного человека, бесконечная печаль и маховик. Да, маховик, он здесь из-за него. Зеленый луч практически достал Гарри, когда вокруг малыша завертелся густой черный туман, и луч срикошетил обратно в того, чьи помыслы по отношению к ребенку были темнее этого самого тумана. Не еет. Истошный крик темного волшебника был слышен, наверное, и на другой стороне улицы. В конце концов от лорда Вальдеморта остались только пепел и палочка. Гарри же от удивления раскрыл свои ярко-зеленые глазки вовсю. Что произошло? Он поднял руку к лбу и ахнул. Шрама не было. Он как мог ощупал своими маленькими и непривычными ручками лоб, щеки, подбородок, тело, но нигде не нашел ни одного шрамика. В конце концов он опустил взгляд на руку и громко заливисто рассмеялся. Причем смех этот чем-то напоминал истерический припадок. Если бы его увидели в тот момент, то сочли бы, что у малыша нездоровая реакция на окружающие события. Рядом с ним лежал труп его матери, на первом этаже, труп отца, у кроватки, прах самого страшного волшебника последнего десятилетия, а он смеялся вместо того, чтобы плакать. Обычные люди, или маглы, как называли их волшебники, обнаружив у ребенка такую реакцию, непременно отправили бы его к детскому психологу, потом к психиатру, а после либо закрыли бы на неопределенное время в лечебнице, либо заставили бы пить таблетки. Волшебники же просто отвернулись бы от такого мага, посчитав его недостойным их внимания. Однако, к счастью, тут никого не было, да и у Поттера была серьезная причина для такого неадекватного поведения. В далеком-далеком будущем, уже разменяв девятый десяток, мастер-артефакторики Гарри Джеймс Поттер Пиверелл смог разработать совершенно новый защитный комплекс. В общем-то, это было что-то среднее между артефакторикой, ритуалистикой и рунами, который способен был отразить несколько десятков различных проклятий, ослабить действие разрушающих чар и даже спасти от воздействия смертельного заклятия. Конечно, панацеей это не было, ведь проклятий великое множество, но с фантазией у большинства волшебников всегда было плохо, а значит, в большинстве своем они пользовались именно тем набором заклинаний, что вложил в свое творение Поттер Пиверелл. Это была одна из самых значимых его работ, правда, проводить этот комплекс было очень-очень больно. Комплекс создавался на основе огромного количества рун, которые во время множества ритуалов методично врезались в магическую ауру волшебника специальным артефактом. Можно сказать, что наносились они непосредственно на магическое ядро мага, а выход, то есть то место, что проецировало сырую магию волшебника, способную отразить все, что в него заложено, создавался еще одним модифицированным артефактом, который выбивал его на руке, а именно, на предплечье, плече или запястье волшебника. Этим местом была магическая татуировка, которая навсегда связывалась с аурой мага. Рисунок мог быть абсолютно любым, собственно, как и положение тату, но Гарри тогда решил поиздеваться над своим лучшим другом и, когда тестировал изобретение на себе, нанес на свое предплечье татуировку в виде метки лорда, такую же, как и у друга. Вот только тот не оценил шутки и невероятно разозлился. Как взбешенная мантикора, тот летал по дому, для полного сходства не хватало только силы бьющего по полу хвоста. А потом, когда его убили, это было единственным, что напоминало Гарри о человеке, который три четверти своей жизни провел рядом с ним. Закончил смеяться Поттер только тогда, когда услышал рев мотора. Сириус. Он уже успел забыть, что первым на место происшествия прибыл его крестный. Крестный. Гарри давно засунул всю горечь по поводу его смерти глубоко внутрь, но до сегодняшнего дня он и не догадывался, что она никуда не ушла. Сириуса он по-настоящему любил, пусть тот и был бесшабашным шалопаем. Поттер быстро проверил работу магии, люмос зажегся мгновенно и без палочки, потушил его, нанес чары гламура на татуировку и иллюзию на лоб, пусть пока все думают, что у него есть шрам. Если у него будет отличительная черта, потом будет легче затеряться, если он захочет скрыться от вездесущего Дамблдора. В комнату влетел Сириус и побежал к Лили, но та уже не дышала. В глазах у него стояли слезы. Он не смог защитить лучшего друга и его жену. Не смог. Хвост. В глазах Сириуса отчетливо читалось желание мести, и Гарри понимал, что этой самой местью он подпишет себе заключение в Азкабан на долгих 12 лет. Блэк уже было бросился в погоню, как услышал за своей спиной знакомый детский голос. Сили. Он обернулся и заметил его. Гарри был жив. Это невероятно. Сириус бросился к ребенку и обнял его. Объятие крестного – это то, чего так не хватало Гарри в той жизни. И если еще минуту назад он думал о том, что можно будет прожить и у Дурсли, то теперь он твердо был уверен, что прошлая жизнь останется позади. Сириус же не строил никаких планов, он просто был счастлив, что его маленький олененок жив. Хоть у него на лбу и был какой-то идиотский шрам, он был цел, а это было для него главным. Но вдруг что-то схватило Сириуса за шиворот и затянуло в воронку. «Да, Гарри, что-то топорно сработано», — подумал Поттер, когда немного пришел в себя и удостоверился, что снова оказался на Гримма. Маленький Поттер решил не отпускать ситуацию на волю случая и действовать оперативно. Операция в таком возрасте не составила труда, что странно, ведь он думал, что сил у него сейчас не хватит, но была слегка плоховата. Сириус упал на колени, но не уронил ребенка, за это ему спасибо. «Сириус, что ты тут забыл, мерзкий мальчишка?» — закричала леди Вальбурга, перед которой он и приземлился. «Ты еще и ребенка приволок на мою шею?» «Я сюда не оперировал», — стал оправдываться Сириус. «Ты, леди, примите сына, а после мы с вами поговорим. Я клянусь, что разговор вам понравится». Вальбурга замерла на полуслове. У нее в голове раздался совершенно незнакомый голос, причем он был до того властный, что даже ей захотелось сделать так, как он говорит. Раньше Гарри ничего не стоило передать направленную мысль в чью-то голову. В той своей жизни он был мастером не только артефакторики, но и еще нескольких наук, в ряд которых входили менталистика и зельеварение. Последнее было получено исключительно на зло профессору Снипу, который твердил, что Поттер – бездарности идиот. Хотя стоило отметить, что говорил так не только он. Частный учитель Поттера, что подвел его к получению мастерства, был солидарен со своим предшественником, и если бы не обстоятельства, по которым он не мог хлопнуть дверью и уйти от посредственности, бездарности и непроходимого тупицы, то ни о каком ученичестве речь даже и не шла бы. «Кричер, подготовь комнату для Сириуса, а для ребенка поставь кроватку в комнату напротив моей, живо». «Да, хозяйка». Эльф, которого даже не было в комнате, принялся за исполнение приказа. «Что? Заткнись и иди в комнату, мальчишку отдай сюда». Она выхватила Гарри из рук крестного. «Приведи себя в порядок и спускайся в столовую, а я пока покормлю ребенка». С этими словами она развернулась, эффектно взмахнув полами мантии, и ушла. Сириус же, постояв немного в прострации, понял, что спорить с матерью, тем более когда ее настроение так быстро меняется, бесполезно, и пошел наверх, раздумывая над тем, почему Вальбурга так быстро сменила гнев на милость. Для него, конечно, были привычны ее такие переходы, но обычно это была смена милости на гнев, но вот чтобы наоборот. Вальбурга же, когда уходила, и не догадывалась, что этим своим поступком заставит мозги сына немного поработать, ведь ей важнее сейчас было выяснить, что вообще происходит. Навесить чары конфиденциальности на одну кухню хозяйки дома ничего не стоило, так что, справившись всего за пару взмахов палочки, она повернулась к ребенку. «Кто вы такой, господин?» — серьезно спросила она, прищурившись. «И куда вы дели крестника моего сына? Позвольте представиться, леди Блэк, Гарри Джеймс Поттер Пивереллу, лорд Поттер, лорд Пивереллу и лорд Блэк», последнее было сказано с горечью. «Лорд кто? Блэк, это невозможно!» — закричала Вальбурга. «Невозможно, это то, что вы разговариваете с ребенком, миледи, а это возможно. Я уже проверил. Смотрите». Он поднял крохотную ручку, и на ней появилось кольцо, смотрящееся на малыше весьма необычно, на котором располагались три камня рода. Аурипигмент, известный как камень рода Поттер, воскрешающий камень от Пивереллов и Шпинель, камень рода Блэк. «Видимо, при моем перемещении что-то досохранилось», — хмыкнул мысленно лорд. перемещении? Да, миледи, я из будущего и хочу вас кое о чем попросить. Чего вы хотите? Леди Вальбурга хоть и была в шоке, но ни единым жестом не показывала этого. Истории о путешественниках во времени были в их семье не такими, как у других. Если все рода упорно твердили, что вернуться более чем на год нельзя, то ее предки трижды оспаривали это высказывание. Первым был правнук основателя рода, который переместился обратно во времени, чтобы спасти молодой род, что находился на грани вымирания. Второй была Вега Блэк, которая вернулась назад на 70 лет, чтобы на корню уничтожить род, что в ее время уничтожил всю ее семью. Ну а третьим был ее прапрапрапрадед, что вернулся на 40 лет назад, чтобы заново воспитать своего сына. И каждый раз они меняли судьбу мира кардинально, но ни разу они не возвращались в свои детские тела, как и ни разу не оставили ни одной строчки о способе перемещения. Видите ли, я к вам очень привык в будущем. Вы там хоть и умерли, но оставили замечательный портрет, и мы с вами подружились. Кстати, именно вы заставили меня принять род Блэк. Вы сказали мне ваш девиз «Чистота крови навек», когда я собирался принять род сам, и не дали этого сделать, но потом были счастливы, когда узнали, что моя мама была чистокровной волшебницей, и переменили свое решение. Оказалось, что ее родители – скрибы Блэков, причем, как выяснилось, оба, и я вполне могу быть наследником. Изумительно, но что же вы хотите сейчас, и как вам удалось вернуться? Ее кристальные глаза прожигали насквозь, а холодный взгляд заставлял поежиться, а ведь ему было гораздо больше, чем ей сейчас. Сейчас я хочу прожить нормальную жизнь. Вам я признался, потому как не хочу, чтобы вы умирали, да и Сириус тоже. Я надеюсь, что вы сумеете выбить из него всю дурь. Он не должен верить Дамблдору и этому его ордену ощипанной курицы. И у меня есть план, как провести его и всех его орденцев. Я знаю, что вы великолепный зельевар. У вас же есть резервный запас оборотного. Ночную тишину нарушили приглушенные раскаты грома. Их звук становился все громче. Дамблдор и МакГонагалл стали вглядываться в темную улицу в поисках приближающегося света фар. А когда они наконец догадались поднять головы, сверху послышался рев и с неба свалился огромный мотоцикл. Он приземлился на Тисовой улице прямо перед двумя волшебниками. Мотоцикл был исполинских размеров, но сидевший на нем человек, или все-таки нет, был еще больше. Его ладони были размером с крышки от мусорных баков, а обутые в кожаные сапоги ступни, величиной с маленьких дельфинов. Его гигантские мускулистые руки прижимали к груди сверток из одеял. «Ну, наконец-то, Хагрид!» В голосе Дамблдора явственно слышалось облегчение. «А где ты взял этот мотоцикл?» «Да я его одолжил, профессор Дамблдор», ответил гигант, осторожно слезая с мотоцикла. «У молодого Сириуса Блэка. А насчет ребенка, я привез его, сэр. Все прошло спокойно?» «Да не очень, сэр, от дома, считайте, камня на камне не осталось. Маглы это заметили, конечно, но я успел забрать ребенка, прежде чем они туда нагрянули. Он заснул, когда мы летели над Бристолем». Дамблдор и профессор МакГонагалл склонились над свернутыми одеялами. Внутри, еле заметный в этой куче тряпья, лежал крепко спящий маленький мальчик. На лбу, чуть пониже хохолка из сине-черных волос, был виден странный порез, похожий на молнию. «Значит, именно сюда», – прошептала профессор МакГонагалл. «Да», – подтвердил Дамблдор, – «этот шрам останется у него на всю жизнь. Вы ведь можете что-то сделать с ним, Дамблдор?» – испуганно спросила заместитель директора. «Даже если бы мог, не стал бы. Ну, Хагрид, давай ребенка сюда, пора покончить со всем этим». Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Дурсли. «Могу я попрощаться с ним, сэр?» – спросил Хагрид. Он нагнулся над мальчиком, заслоняя его от остальных своей кудлатой головой, и поцеловал ребенка очень колючим из-за обилия волос поцелуем, а затем вдруг завыл, как раненая собака. «Тс!» – прошипела профессор МакГонагалл. «Ты разбудишь маглов!» «Пп, простите!» – прорыдал Хагрид, вытаскивая из кармана гигантский носовой платок, покрытый грязными пятнами, и пряча в нем лицо. «Но я ппп просто не могу этого вынести. Лили и Джеймс умерли, а малыш Гарри, бедняжка, теперь будет жить у маглов. Да, да, все это очень печально, но возьми себя в руки, Хагрид, иначе нас обнаружат», — прошептала профессор МакГонагалл, робко поглаживая Хагрида по плечу. А Дамблдор перешагнул через невысокий забор и пошел к крыльцу. Он опустил Гарри на порог, достал из кармана мантии письмо, сунул его в одеяло и вернулся к поджидавшей его паре. Целую минуту все трое стояли и неотрывно смотрели на маленький сверток, плечи Хагрида сотрясались, профессор МакГонагалл яростно моргала глазами, а Дамблдор, хоть и старался изобразить вселенскую печаль, был чрезвычайно доволен. Все части его плана были исполнены идеально. «Что ж», — произнес на прощание директор, — «вот и все, больше нам здесь нечего делать, нам лучше уйти и присоединиться к празднующим». «Ага», — сдавленным голосом согласился Хагрид, — «я, пожалуй, верну Сириусу Блэку его мотоцикл. Доброй ночи вам, профессор МакГонагалл, и вам, профессор Дамблдор». Смахнув катящиеся из глаз слезы рукавом куртки, Хагрид вскочил в седло мотоцикла, резким движением завел мотор, с ревом поднялся в небо и исчез в ночи. «Надеюсь увидеть вас в самое ближайшее время, профессор МакГонагалл», — произнес Дамблдор и склонил голову. Профессор МакГонагалл вместо ответа лишь высморкалась. Дамблдор повернулся и пошел вниз по улице. На углу он остановился и вытащил из кармана свою серебряную зажигалку. Он щелкнул ею всего один раз, и 12 фонарей снова загорелись, как ни в чем не бывало, так, что вся тесовая улица осветилась оранжевым светом. В этом свете Дамблдор заметил полосатую кошку, заворачивающую за угол на другом конце улицы, а потом посмотрел на сверток, лежащий на пороге дома номер 4. «Удачи тебе, Гарри», – прошептал он, повернулся на каблуках и исчез, шурша мантией. «Ага, удачи, идиот старый», – мысленно выругался Поттер. «Фу, как некультурно, молодой человек». К свертку, лежащему на пороге дома Дурсли, подошел Сириус Блэк, который уже через минуту превратился в Вальбургу. Хоть Поттер и думал, а не говорил, но леди Блэк тоже не была глупой или гелеменцию освоила на достаточном уровне. «Простите, миледи, это я не вам, просто вспомнил свою прошлую жизнь. Вы готовы? Обижаешь», только и сказала Вальбурга. План был хоть и сложный, но вполне осуществимый после некоторой подготовки. Сначала миссис Блэк должна была напоить снотворным своего сына, взять его волосы и превратиться в Сириуса. Потом взять незарегистрированный маховик времени. Гарри знал, куда один такой спрятал прапрадедушка Сириуса. Он его нашел, когда делал капитальный ремонт дома, и возвратиться в момент, когда настоящий Сириус забрал ребенка. Там отдать его вместе с мотоциклом Хагриду, под чарами невидимости схватить Петтигрю и направиться туда, где в прошлом Гарри произошла стычка Сириуса с крысой. Далее по плану нужно было изменить память паре человек, подбросить 12 трупов маглов, которых она предварительно должна была успеть стащить из одного морга, и дальше сделать вид, что Сириус Блэк убил Петтигрю и еще 12 человек, а сам вырубился, так как Петтигрю оказал сопротивление. Гарри в свое время вместе с другом создал одну рунную магическую цепочку, с помощью которой можно превратить внешне одного человека в другого, но рассказывать никому не стал. Мало ли кто может воспользоваться этим, так что использовав ее на крысе и приложив Петтигрю Блэка хорошим конфундусом и тотальным облевитом, перед этим изъяв все его воспоминания, Вальбурга оставила того на горе трупов и аппарировала к Дурслям, где и нашла Гарри, который уже убрал со своего лба иллюзию шрама. «А твое заклинание точно продержится так долго?» — усомнилась миссис Блэк. «Если вы хотите, можете наложить сами, но за результат я не отвечаю». «Ладно, допустим», — согласилась леди и взяла ребенка на руки. Тук, тук, тук, немного скукоженная, растрепанная и неопрятно одетая старушка, ворча себе под нос ругательства, вышла в коридор. Стук в двери не самое приятное и ожидаемое событие глубокой ночью, и если бы не Альбус, который именно сегодня оставлял маленького Гарри на пороге дома ее соседей, то она бы и не встала, чтобы проверить, кто там. Однако именно сегодня она не спала, так что пришлось натянуть на лицо милую улыбку и отправиться встречать ночных визитеров. «Здравствуйте, извините, что так поздно. Я, наверное, вас разбудила, но я тут со своим сыном слегка заблудилась. Могу я попросить у вас телефон, чтобы позвонить мужу и подождать его у вас?» — мило протараторила молодая девушка лет 20, с испуганными глазами и ребенком на руках, как только старушка открыла двери. «Да, конечно, милочка, проходите», — быстро и даже дружелюбно пролепетала она и пропустила бедную, дрожащую от холода мамочку в дом. «Меня зовут Арабелла Фикк. Давайте, малыша, вот телефон, звоните и ждите, сколько нужно. Спасибо вам большое, вы спасаете нас с сыном», — чуть не со слезами сказала девушка. «А я и не знал, что вы можете так притворяться», — усмехнулся Поттер, который и был тем самым сыном. «Заткнись, дьяволенок. Я еще не простила тебе, что ты меня в какую-то смазливую мглу превратил», — оскалилась Блэк. Позвонив на несуществующий номер, леди Блэк и миссис Фиг стали пить чай и ждать такого же несуществующего мужа. «Милочка, а как вы тут оказались посреди ночи?» — заинтересовалась старушка. «Не то чтобы ей было очень интересно, но любая деталь может пригодиться в будущем. Мало ли что. О, мы с малышом гостили у моей сестры, а когда ее муж вернулся, то выгнал нас из дома». Тут на глазах девушки снова появились слезы. Малыш всего-то уронил чашку со стола, и она разбилась, а потом внезапно оказалась целой. Он долго кричал, что в моего ребенка вселился демон, и нам пришлось быстро уйти, вернее, убежать. Она испуганно поглядела на старушку, как бы боясь, что и она может начать изгонять дьявола из ее ребенка. «Что вы несете?» Не выдержав, спросил у Блэк Гарри. «Что-то вы разошлись, а чего твои травки такие медленные?» «Ну так если бы я взял сильнее, то пришлось бы ждать, пока их действие закончится, или тогда бы воспоминания сбоили. Ну тогда сиди и слушай про детские выбросы». «Так ваш», — договорить старушка не успела. Она сладко зевнула и отрубилась. «Ну наконец-то!» Как только миссис Фиг заснула, леди Блэк поднесла юного великого волшебника, а такое звание он в будущем уже получил, к старушке, и тот что-то долго и уверенно говорил, периодически подкрепляя слова голубоватыми нитями из своего разума. «Готово!» прозвучало через час. После того, как Блэк и Поттер покинут дом достопочтенной миссис Фиг, ничего, кроме сильного запаха вербены и асфаделя, не будет напоминать о полуночных гостях. Почему именно вербены и асфаделя? Многие недооценивали такую тонкую науку, как гербология. Хоть Поттеру и не удалось получить по ней мастера, но выучить все травы он смог. Трава вербена имела поистине волшебные свойства. Не зря ее добавляли в большинство приворотных зелий. От запаха этой травы, смешанной с веществом, которое Поттер держал ото всех в секрете, люди моментально чувствовали невероятное расположение к собеседнику. А при смешивании этого же секретного ингредиента с измельченным корнем асфаделя получалось сонное зелье, которое действовало не на всю нервную систему, а только на ядра ретикулярной формации моста, которые отвечают за бодрствование, и блокировала его деятельность. Слава Мерлину, что и этот секретик Гарри решил не отдавать широкой публике. «Я уже устала тебя держать, ей Мерлин. Ничего, зато теперь у меня начинается новая жизнь». Глава 2. Флешбэк. После окончания школы, он все-таки пошел туда на 8-й год. И сдачи всех необходимых экзаменов Гарри стал проводить все свое время в доме на Гримма 12, выходить к людям у него не было никакого желания. Разбираясь в обширной и многообразной библиотеке Блэков, Гарри находил всевозможные книги, трактаты, дневники и учебники. Столько полезной информации не было и в библиотеке Хогвартса, хотя она и считалась одной из самых крупных. А уж с помощью портрета леди Вальбурги он нашел еще и потайную ее часть, а там было столько всего потемное и не только магии. Почерпнув информацию оттуда и выслушав все советы леди Блэк, он и смог получить мастера по зельям. Оказалось, что все не так уж и сложно. Не зря же Вальбурга имела репутацию самого способного теневого зельевара своего времени. На втором месте была несравненная красавица, черная вдова и по совместительству мать его однокурсника Блейза Забини, яды которой никто не мог обнаружить. В одном из дневников Гарри нашел упоминание и о своей семье. Отец его бабушки, Дарья Юфимий Поттер, урожденный Блэк, писал, что удачно сгладил конфликт между двумя семьями и выдал дочь замуж за наследника одной замечательной семьи, за потомственного артефактора, а именно, за Карлуса Флимонта Поттера. Удивлению Гарри тогда не было предела. Как артефакторы? Почему ему никто не сказал о такой несравненно важной детали? Все говорили ему лишь об открытом Джеймсе, который разорвал отношения с семьей и не пошел по их стопам, и об умнице и красавице Лили, что сразу после выпуска стала Поттер и боролась вместе с мужем против пожирателей смерти, а вот о старших ему мало что было известно. Их будто бы и не существовало вообще, так как когда еще первокурсником он спрашивал о своей семье, ему только сказали, что все те были истинными гриффиндорцами. Прознав же о родовом даре, Гарри стал усиленно изучать все, что связано с артефакторикой. И действительно, именно создание артефактов доставляло ему небывалое удовольствие, да и получались они у него так легко, что Поттер даже не задумывался о чем-то другом. С того самого момента жизнь национального героя перевернулась окончательно. Джин не ушла, бросила его ради Финнигана. Симус тогда приходил к Гарри и извинялся, говорил, что бесконечно любил ее еще со школы, но не проявлял знаков внимания, пока она сама не пришла, потому что очень уважает его и ценит как друга. А чтобы не обманывать Гарри, он заставил ее все рассказать самой. Поттер, конечно, любил Джинни, как ему казалось, но испытал какое-то удивительное облегчение, когда узнал, что она уходит. Нет, она не была стервозной или скандальной, нет, просто она была не той, кто ему был нужен. Ей хотелось фуршетов, шумных мероприятий, праздников, балов и огромного количества внимания к себе, а Гарри хотел тишины и покоя. И если до того, как в его жизнь проникла артефакторика, Гарри еще покидал дом ради пышных приемов хоть раз в месяц, то теперь он просто закрывался в кабинете и не выходил до вечера. Поттер Мэннер он так и не посетил. Ему больше по нраву был дом на Гримма 12, а особенно кабинет Риона Блэка. Тут он чувствовал какое-то родное тепло, магия будто окутывала все его тело и подпитывала жизнью. С уходом Джинни ничего не поменялось, разве что домовик сменился. Престарелый Кричер ушел на покой, как тот и хотел, голова его заняла почетное место у головы его матушки, а его место занял Парсмей, молодой и умный эльф. С его приходом дом еще больше преобразился. Эльф даже не спрашивал разрешения, а просто делал ремонт и приводил все в порядок. Так, выйдя однажды в гостиную после недельного заседания за созданием очередного артефакта, Гарри чуть не уронил свое же творение. Угрюмая гостиная, которая, кажется, хранила в себе пыль тысячелетий, преобразилась до неузнаваемости. Обшарпанные и страшные бордово-черные обои сменили матово-зеленые, занавески были удивительной красоты, изумрудные, а на солнце переливались, словно и правда были сделаны из этого камня. Диваны и кресла были вычищены до блеска, а камин был необычайно красив. До этого дня Гарри даже не знал, что тот усеян множеством рунных цепочек, так как он был абсолютно черный. Видимо, Сириус или Молли перекрасили его, чтобы тот не смущал фениксовцев своим величием и тьмой, ведь данные рунные цепочки были далеко не из светлых. Эльф стоял в сторонке и наблюдал за хозяином, пытаясь понять, оценит ли тот такое преображение. Хоть он и был необычным эльфом, а повязанным с Поттером, но все равно переживал, что хозяину не понравится. Но Поттер был в восторге и даже похвалил юного эльфа. Так проходили дни, недели, месяцы, года. Вот Поттеру уже стукнуло 30, он стал неплохим артефактором, но ни одно мастерство еще не получил. И вот тут его ждал еще один сюрприз. Однажды на пороге его дома оказался давно известный ему блондин с бутылкой огневиски в руках. Он долго причитал, что-то кричал, но, ввиду изрядной доли алкоголя в крови, невозможно было разобрать и слова. А в конце он просто свалился на порог его дома. Как позже выяснилось, отец выставил его из дома и изгнал из рода. Малфой ни в какую не хотел жениться и тянул кота за хвост уже 10 лет. А когда родители уговорили его невесту, организовали свадьбу, пригласили прессу и кучу министерских индюков, он просто смылся. Наутро, когда бедный Малфой протрезвел, он ужаснулся тому, к кому пришел. Как он дошел до дома Поттера? Самого Гарри этот вопрос тоже очень интересовал. Как он вообще дом-то нашел? Он же заколдованный. В конце концов они оба пришли к выводу, что во всем виновата кровь Блэков. Кстати, когда они пришли к такому выводу, Вальбурга заголосила, чтобы Малфоили, уже на худой конец, Поттер наконец, приняли род Блэк на себя. А когда они пришли к гоблинам, Малфой чуть не убил Поттера. Оказывается, что тот не только не принял главенство над своим родом, но и даже проверку не прошел. Так, под гнетом Драка, он быстро разобрался с бюрократией. Обнаружилось, что Поттер мало того, что является законным наследником Блэков, так еще и не полукровка, так как его мама, чистокровная Блэк, ее родители были скрибами этого рода, причем оба. Помимо всего этого, Гарри еще и являлся главой рода Пивереллу, ибо как завещалось последним главой рода, если Поттер соберет все дары воедино, проснется в нем наша кровь ото сна и пробудится дар семьи, что смертью была любима. Поттер был в шоке, а Малфой гонял его по банку, причитая, что тот идиот, раз не узнал все это раньше. Драко, оказывается, вообще любил побить кого-нибудь по голове, особенно если этот кто-то – Поттер. Гарри принял главенство над родами Поттер и Пивереллу, а вот Блэков отдал Малфою, хотя тот и отнекивался. Сошлись на том, что Поттер станет наследником рода Блэк как младший. За такое прозвище уже Гарри гонял Драко по банку. Домой они пришли довольные и слегка под шафе. Вальбурга же была так рада, что даже пустила слезу, пусть и нарисованную. С тех пор они жили вместе. Оказалось, что Драко – замечательный зельевар и ритуалист. Так Поттер просиживал все время в кабинете, а новоиспеченный Блэк – в ритуальном зале за придумыванием новых ритуалов с участием различных зелий или в лаборатории примерно с теми же целями. Встречались они только за ужином, да и то не всегда. То Гарри ел в кабинете, не желая отрываться от очередного очень важного артефакта, то Драко у своего котла, охраняя его как сказочный дракон – золото. А когда Гарри получил, наконец, мастерство по артефакторике, у них с Драко началась своеобразная игра, у кого будет больше званий мастера. Поттер получил 7. По менталистике, боевым искусствам, чарам, Флитвик заценил созданные им совершенно новые заклинания. Трансфигурации, тут уж Минерва разрыдалась, ведь в интервью он упомянул ее, как своего лучшего учителя. Зельеварению, его Поттер выбрал не потому, что неплохо выучил, а чтобы доказать самому себе, что длинноносый преподаватель был неправ. И ритуалистике, тут уж Блэк обиделся. Он по артефакторике получить не смог, там нужны были не только совершенные знания, но и талант. Хотя соревнование Драко все-таки выиграл, ведь у него было 8. Менталистика, зельеварение, ритуалистика, трансфигурация, чары, боевые искусства, гербология и алхимия. Поттер, конечно, мог бы победить, так как он собирался сдавать на мастера по гербологии и алхимии, хотя вряд ли бы потянул, знания у него были не те, но спор есть спор. Но после смерти Драко и получения титула лорда Блэк настроения у Поттера не было. Вообще жизнь после ужасного убийства Драко перевернулась и пошла под откос. С приходом в его жизнь Малфоя, а вернее, Блэка, жизнь Гарри наполнилась красками, появилось стремление, цели, хотелось быть выше, сильнее, умнее этого засранца. Именно из-за него с годами Гарри Поттер стал не только и не столько известен как мальчик, который выжил, а уже как создатель многих мощных артефактов и 7 раз мастер, с которым считались все и вся. К нему не чурались приходить представители знатных родов, а отдел тайн каждый раз щедро платил за совместные работы, хотя тут уж, конечно, постарались друзья. Обычно отдел тайн не доверял сторонним артефакторам, какими бы талантливыми они ни были, но друзья сумели его пристроить как внештатного сотрудника со штатной зарплатой и работой на дому. Убийц Драко Поттер, конечно, нашел и наказал по-своему, но легче ему от этого не стало. Со временем открывать двери своего дома он стал исключительно для сов, работал через них же. Практически никто не видел его настоящим и живым, а не почти мертвым, кроме его домовика. Хорошие друзья и знакомые, хоть и старались его сильно не беспокоить, все же закидывали совами с приглашениями посетить их или иногда сами заявлялись, но долго не задерживались, потому как двери он им открывал далеко не всегда. То не слышал, то просто не хотел никого видеть. В свои 124 года Поттер был известным, влиятельным, богатым лордом 3 сильнейших родов и абсолютно одиноким. Сначала у него был Малфой. Как оказалось, он может быть замечательным другом, если не угнетается своим отцом, а когда его не стало, ему уже вовсе перестал быть кто-то нужен. Но за несколько месяцев до его 125-го дня рождения к нему пришли сотрудники отдела тайн с заказом модернизировать маховик времени. Именно пришли. Гарри долго не хотел впускать их, но Нотты и Забини вместе уговорят и мертвого. Тем более Поттер давно им не писал, а значит, как минимум должен открыть двери. Как оказалось, им кровь из носу нужен был маховик, который бы переносил только сознание мага в прошлое, в его же молодое тело. Гарри согласился только потому, что загорелся идеей спасти Блэка до того, как тот попадет в неприятности. Что собирались делать с этим чудоустройством Нотты и Забини, его не волновало. Эти двое давно доказали, что могут быть хорошими людьми и верными друзьями. Когда у Блэка все-таки получалось вытащить Гарри из кабинета, а это сначала происходило не так уж и часто, время они проводили в компании друзей Драко, а именно с Ноттом, Забини, Паркинсон, Гринграсс и, как ни странно, с Лонгботтомом. О том, что они друзья, Гарри узнал на одной из совместных пьянок в честь дня рождения Малфоя. Лонгботтом тогда пришел с поздравлениями и подарком, очень странным и кусачим растением, которое очень ценилось зельеварами. Малфой был так растроган, главным образом потому, что был уже изрядно пьян, что полез обнимать Невилла. Да и слизеринцы оказались на поверку замечательнейшими друзьями, а что самое главное, верными. Гарри только удивлялся, что насколько бы крепкой ни казалась дружба их золотого трия, со временем они раскололись, как лед по весне. Гермиона вышла замуж за Крама и уехала в Болгарию. Первое время она, конечно, писала, но потом перестала. Дети, муж, заботы да и только. Арон. Вначале он обижался на Гарри из-за того, что тот бросил его и не пошел в Авроры, и как бы Поттер не объяснял ему, что он уже навоевался за всю свою жизнь, Рыжий не хотел понимать. Потом они вроде бы помирились, но уход Джинни снова перевернул все с ног на голову. Возрождать дружбу с каждым разом было все труднее и труднее. А уж когда он начал жить с Малфоем, а потом еще и рот ему отдал, Рон разорвал с ним все связи и пропал. Как оказалось, из Аврората его выгнали с позором. Позже даже выяснилось, за что. Оказалось, что он уснул на дежурстве и проморгал важного подозреваемого, который потом убил с десяток Авроров. А куда он переехал, никто не знал. Так Поттер и остался бы один, если бы не слизни, как он их раньше называл. Через несколько лет после обретения Гарри новых друзей судьба принесла еще один сюрприз, а именно, Блейз и Тиа известили всех о том, что они женятся. Вернее, известие принесла сова, которая еле унесла ноги, или крылья, от взбудораженных этой новостью магов. Гарри и Драко побросали все свои дела и моментально примчались убивать своих сумасшедших друзей. Как оказалось, все гораздо проще. Забини и Нотты правда станут семьей, но только потому, что женится на сестрах Гринграсс. Тиана старший, а Блейз на младший. После того, как Драко устал их гонять по всему министерству, они и объяснились. А уж когда все узнали, что лорд Гринграсс стал начальником отдела тайны и забирает их дружную пятерку к себе, Драко и вовсе успокоился и забыл о том, что собирался убить своих лучших друзей. Попасть на официальную работу в отдел тайн дорогого стоит. Так в отделе появились талантливейший артефактор в лице Поттера, ритуалист в лице Блэка, мастер боевой магии в лице Нотта. А тот был настолько хорош, что мог побить любого мастера боевки и даже в будущем получил титул магистра всего в 60, искуснейший зельевар и неплохой менталист в лице Забине и самый талантливый герболог за последние 200 лет в лице Лангбаттома. Позже уже и Лангбаттом убил всех новостью о том, что они поженились с Паркинсон. Пенси же предпочитала скрываться подальше от всех. На свадьбу, которой как таковой не было, она их не пригласила, за что Блэк, естественно, на нее смертельно обиделся и пообещал прибить при встрече. Ее отец был против такого союза, поэтому они просто сбежали и провели старинный магический обряд бракосочетания, который не смог бы разрушить ни один глава рода, потому как леди Августа тоже была не в восторге от своей невестки. Только Гарри и Драко из их компании остались холостыми, но их это не волновало. С принципом работы обычного маховика он был знаком довольно давно, благо нашелся один материальчик под половицей, а вот как его модернизировать, Гарри совершенно не представлял. Работать пришлось долго. Представление конечного результата откладывалось на потом раз шесть. Забини уже откровенно ругался, так как начальство, а начальством у Забини был тесть, ему проело весь мозг, а Нот, наоборот, был совершенно спокоен. Его как раз не трогали. Может, сказалось то, что он женился на старшей дочери начальника и поэтому уже имел иммунитет к выносу мозга, а лорд Гринграсс это знал. Возможно, Дафна и правда часто трепала мужу нервы, но Тиа, похоже, это в ней и нравилось. А вот ее сестра Астория была тихой, милой и домашней. Но все-таки то, что она училась на Слизерине, забывать не стоит. Если ей что-то было нужно, Забини исполнял это быстрее, чем кто бы то ни было. Как бы долго ни тянулось у Поттера усовершенствование этого специфического артефакта, к 31 июля, ровно ко дню своего 125-летия, он наконец закончил маховик времени для путешествия бренной душонки в прошлое, но выглядел тот совершенно не так, как обычные маховики. В закрытом состоянии он чем-то отдаленно напоминал Снитч, золотой шарик с крылышками, но на этих крылышках были высечены мельчайшие рунные цепочки, причем таковых было более сотни. Но стоило провернуть этот шарик пару раз, как взору открывалось множество колец, звездочек, палочек и каких-то крючочков. Чтобы выбрать необходимое время и срок перемещения, нужно было долго настраивать всю систему и подобрать определенный день лунного календаря, иначе ничего не сработает. Когда Забини и Нот, наконец, пришли за своим изобретением, а заодно и за избавлением от головной боли для себя, было уже почти 9 вечера. Поттер как раз рассказывал о том, как настраивать артефакт, когда чертовы часы с кукушкой, которые уже лет 40 как не работали, внезапно начали кричать. Будь Поттер помоложе, он бы так сильно не испугался и ничего бы не случилось, но в свои-то 125 руки и реакция были уже не те. С первым ударом часов руки Гарри задрожали и, отпрыгнув от стола и ребят, он случайно привел в действие маховик. Все случилось так быстро, что ни Тиа, ни Блейз ничего не успели предпринять. Вихрь унес Поттера во времени далеко назад. Мимо него бежали дни, недели, года. Он видел, как приходили друзья, как в последний раз покинул дом Драка, как они пьяные заваливались домой, а Вальбурга кричала, что им, идиотам таким, пора остепениться. Как ребята оповестили их о том, что женится, как Малфой в первый раз завалился пьяный, как Джинни уходила к Симусу, как крестный упал в арку и как Гарри в первый раз встретился с ним. Мелькали лица однокурсников, друзей, преподавателей, вот уже Дурсли, Макгловская школа, маленькая корзинка на пороге дома на Тисовой, а потом мама. Глава 3. Ребенок не ребенок. Мама, мама, он живой. Первое, что услышал Гарри после пробуждения, а первое, что увидел, обеспокоенное лицо крестного, под глазами которого залегли огромные мешки, будто он не спал несколько дней. «Сириус, хватит орать, иначе он и правда отправится вслед за своими родителями, но уже от твоего крика!» Гневно воскликнула Вальбурга и осторожно подошла к сыну и малышу. «Да, прости, я не подумал», — смутился ее великовозрастный ребенок. «Пойди на кухню и принеси Гарри что-нибудь поесть, ребенок наверняка голоден». «Конечно, маман, я мигом». «Так стремительно люди бегают, наверное, только если за ними гонится оборотень, причем в полнолуние». «Интересно, а не с Люпином ли он научился так бегать, что произошло?» Никак не мог понять Гарри. Поведение крестного, конечно, можно было списать на его скромные представления о жизни маленьких детей, но что-то глубоко в душе подсказывало его крестнику, что что-то здесь не так. «Вы проспали четверо суток, мистер Поттер, и не подавали признаков жизни. Разбудить вас не получалось даже с помощью магии», — гневно сказала миссис Блэк, но было видно, что она сильно перенервничала по этому поводу и сейчас заметно успокоилась, оценив, что с ребенком, с Гарри все в порядке. «Как такое возможно?» — удивился сам ребенок. «Он, конечно, много работал в прошлой жизни и довольно-таки много после этого спал, но чтобы вот так вот проспать четверо суток, это же как надо было уработаться. Пока вы спали, а мой непутевый сын сторожил вас, я искала в библиотеке похожие случаи», начала свой рассказ хозяйка дома и нашла. Не совсем то, конечно, но похоже. Очень давно был один маг, которого знал наш далекий предок-путешественник. Он описывал его как очень способного и весьма сильного мага, очень даже сильного. Так вот, у него родился ребенок, который с года уже очень хорошо владел магией и мог даже аппарировать по своему желанию. Любая, даже самая энергозатратная магия давалась ребенку на ура, только вот спал он после этого как убитый несколько дней. Предок даже стал свидетелем одного такого случая. Мальчишка, когда ему было 7, смог одолеть напавшего на него сильного волшебника, причем даже без помощи палочки и заклинаний, а одной лишь обыкновенной сырой магией. Этот своеобразный бой у них длился не меньше 2 часов, на помощь к нему никто не мог прийти, так как вокруг сражающихся образовался непроницаемый купол, который не смог преодолеть даже отец мальчика, хотя был невероятно силен. Мальчишка смог истощить волшебника и вырубить его, но проспал после этого 3 недели, и никто не мог его разбудить. Предок был не только путешественником, но и первоклассным целителем, так что после тщательнейшей проверки он установил, что мальчишка мог концентрировать не свою магию, ядро все-таки было еще не развито, а энергию и магию окружающих. Вот он и воспользовался магией этого волшебника, а из-за того, что магия уходила через 2 потока, волшебник отключился от магического истощения. Как так? Гарри очень много времени в своем прошлом или будущем посвятил изучению бесполочковой магии и перечитыванию всех трактатов на эту тему в библиотеке Блэков, даже заглянул в библиотеки Забинейнактов, но и там не встречал подобной информации. Как Вальбурга-то ее за 4 дня нашла? Да, похоже, Гарри у нее еще учиться и учиться. Обычно волшебники используют магию, которая исходит из их собственного ядра и течет по их же магическим каналам. Пока каналы не развиты, у ребенка случаются неконтролируемые выбросы. К 11 каналы более или менее развитый ребенок может контролировать свою магию, а вот к наступлению совершеннолетия каналы уже полностью сформированы и маги развивают уже свое ядро. У вас же ядро развито еще с прошлой жизни, а так как оно неотрывно связано с душой, то переместилось вместе с вами. Каналы же еще не развиты, поэтому свою же магию вы ощущаете как чужую и используете ее как магию извне, поэтому ситуация у вас такая же, как и у того мальчика. И что мы будем делать? Не могу же я постоянно так отключаться, а что будет в школе? Испугался Поттер. Постоянно отключаться в школе было бы просто ужасно, он ведь как раз задумал наладить отношения со Снейпом. И что тот скажет, если ученик его дома или не будет колдовать, или будет спать по нескольку дней и пропускать занятия? В том, что он попадет на Слизерин, Гарри не сомневался. Шляпа еще тогда, на первом курсе, настойчиво предлагала ему именно этот факультет. Да и если она передумает, бесполочковую магию никто не отменял. Вальбурга, конечно, была удивлена такому стремлению попасть в школу, ведь все знания, которые может дать это заведение, он и так уже получил. Но Гарри стремился туда не из-за знаний. Он должен был наладить отношения с друзьями, а некоторых столкнуть друг с другом значительно раньше положенного срока. Ну и, конечно же, посмотреть на кислое выражение лица директора, когда он узнает, что его избранный пропал. Предок нашел выход. Мальчик занялся развитием своих собственных магических каналов и ядра, но все это время совершенно не использовал магию. И через сколько он смог полностью контролировать это? К 13 годам он уже легко мог пользоваться как своей магией, так и магией окружающих, причем не испытывал ни малейшего затруднения по этому поводу. И спал как обычный человек, даже после сильнейших магических истощений, по 8 часов. К 13, а что я буду делать те 2 года в школе? Спать на занятиях? Но начал-то он с 7 лет. Вся процедура заняла 6 лет, так что к своему 11-летию вы вполне сможете противостоять взрослому волшебнику, не отключаясь после этого на несколько дней. «Маман, этот эльф сведет меня с ума!» – закричал Сириус, как только переступил порог комнаты. Теперь он не выглядел таким смертельно уставшим и обеспокоенным. Видимо, кроме молока для Гарри, он нашел и бутылочку огневиски. «Ты что, выпил?» – подтвердила догадки Гарри Вальбурга. «У меня крестник чуть не умер», – парировал Блэк. «Тем более, я совсем чуть-чуть, не подходи к ребенку в таком состоянии. Иди в комнату и приведи себя в порядок, я жду тебя на кухне через час, и не вздумай спорить». Ругаться с Вальбургой в таком состоянии не решался даже Орион Блэк, а он был главой рода и супругом этой леди, так что сыну пришлось послушаться и мгновенно ретироваться. «И до этого времени не колдовать, я же со скуки умру». Кажется, паника стала потихоньку накатывать на внезапно помолодевшего взрослого. Как он, человек, привыкший подкреплять каждое свое движение магией в течение многих лет, может вдруг перестать ей пользоваться аж до поступления в школу? Не умрете, вы и так слишком много работали. Считайте, что у вас отпуск. Я видела, какое у вас было детство, перед тем, как заснуть. Гарри слил все 125 лет воспоминаний и оставил их под неусыпным контролем Вальбурги с разрешением просмотреть. Секретов от нее Гарри иметь не хотел, ведь она единственная, кто будет знать правду. По крайней мере, пока. Да и неизвестно, что с ним случится после очередного пробуждения. Может, он все забудет. Будет весьма неприятно, ведь он уже распланировал всю свою жизнь до школы, да и после нее тоже. Так что немного детского счастья вам не повредит. А если будете спорить, я не разрешу читать вам старинные гримуары, которые, как я поняла, Дамблдор в вашем времени успел приватизировать, а отдам вас всецело Сириусу. А он не знает, что вы взрослый, и будет нянчиться с вами, как и подобает крестному с годовалым крестником. Вы всегда мне нравились своим характером и умением убеждать, леди Вальбурга. Миссис Блэк и правда единственная, кто всегда могла указывать ему. И что уж греха таить, Гарри сам позволял ей собой помыкать. Она чуть ли не единственная заботилась о нем, хоть и весьма своеобразно. Даже прожив более сотни лет, он всегда прислушивался к советам этой женщины, а она всегда находила в нем что-то, не соответствующее ее представлениям нормы поведения, внешнего вида или образования. Именно из-за этого он выбрал эту женщину как человека, который будет его воспитывать. Пусть в воспитании он и не нуждался, но такая скрытая забота всегда трогала больше, чем напускная любовь. «Да, кстати, я заметила, что ваши манеры были далеки от идеальных. Вы за всю свою жизнь так и не удосужились получить должного аристократического воспитания, как-то не нашлось времени», — отмахнулся Гарри, а сам подумал, что ее способность углядеть недостатки в человеке снова перекинулась на него, хотя он так старался скинуть ее внимание на сына. Выучить все эти аристократические заморочки типа значения той или иной фразы, цвета мантии, жеста, взгляда, взрослому человеку было нетрудно, да и глупое обсуждение погоды при первой встрече или хождение в разговоре вокруг да около труда не составляло, но его это никогда не привлекало, так что естественно ничего этого он из принципа и не запоминал, оставляя право договариваться со всеми подряд за драка. «Что же, я думаю, что смогу заняться этим в вашей новой жизни», на этом разговор был закончен, тем более накормить Гарри она уже успела. И того снова потянуло спать. Эх, детство, детство, Гарри зевнул и снова перешел в царство Морфея. Мама, а он не уснет так снова? Все тот же неуверенный и до боли знакомый голос крестного. Если ты не будешь на него дышать перегаром, то не уснет. Интересно, Вальбурга всегда была такой милой? Гарри понял, что больше не уснет, и настала пора открывать глаза. Сили. Глаза крестного наполнились слезами, и он обнял своего малыша. Да, милый, я рядом, все хорошо, крестный завертелся с ним по комнате, отчего у Гарри закружилась голова. Вальбурга, нам нужно поговорить, сказал Гарри, пока Сириус остановился, чтобы передохнуть. Такой энтузиазм радовал, но был непривычен. Так, сын, иди и принеси его бутылочку с молоком, он наверняка опять голодный, строгим голосом сказала леди Блэк и отобрала Поттера у своего сына. Опять, он же только ест и спит, удивился Сириус. А ты чего хотел? Мальчик пережил такой стресс. Быстро пошел на кухню и принес молока. Да, маменька, хоть Вальбурга и показывала всем своим видом, что ей не нравится обращение сына маменька или маман, но в глубине души она была счастлива, что хотя бы один ее сын был рядом. Вальбурга, скажите, а как он еще не вспомнил, что у вас есть домовик? Ну, вы же знаете, что мой сын идиот, но я его все равно люблю, только ему об этом не говорите. Так о чем вы хотели поговорить? О нашей дальнейшей жизни. Сириус ни в коем случае не должен покидать дом в таком виде, а я должен у вас как-то официально появиться. Ну, вы же Блэк, хоть и наполовину, значит, можете быть введены в род, как мой сын. Орион пусть и погиб 2 года назад, но это не отменяет того, что я вполне могла родить вас в браке с ним. По срокам все сходится. А то, что вы лорд, так вы единственный законный представитель Блэков по мужской линии, а я ваш регент. Сириус же будет признан недостойным наследником в связи с заключением в Азкабан и изгнанием из рода. Благо в нашем кодексе рода прописано, что лордом можно стать после смерти прошлого, даже в годовалом возрасте, а мать может стать регентом. Сириус не будет против, ой, да уговорить его ничего не стоит, тем более он в вас души не чает, отмахнулась Вальбурга. Только вот вопрос, как вас будут звать? У Блэков все имена связаны со звездным небом, и ваше имя, Гарри, тут уж никак не подойдет. У вас есть конкретное предложение, леди Вальбурга, как вам Кастор Орион Блэк? Кастор, вторая по яркости звезда созвездия Близнецов. Неплохо, я согласен, только можно один вопрос. Миссис Блэк, женщина слегка нахмурилась, но потом прикрыла глаза и согласно кивнула. А какая первая? Первая, мистер Поттер, Поллукс, так звали моего отца. Я еще с детских лет хотела назвать своего сына Кастором, но Орион настоял на другом. Вы же очень напомнили мне моего отца, такой же решительный, смелый и умный, и я подумала, что вы не откажете в исполнении этой моей маленькой прихоти. Конечно, нет, леди Вальбурга, мне и самому это имя нравится гораздо больше. Гарри мягко улыбнулся и получил в ответ от нее тихую благодарность, даже удостоившись ее улыбки, которую, кажется, никто из ныне живущих не видел. Но вот что с Сириусом делать, Гарри и вправду интересовал этот вопрос. Подставлять крестного не очень хотелось, но пришлось, и теперь нужно расхлебывать всю ту кашу, что они заварили. Он же не сможет вечно сидеть дома, ему тоже захочется свободы, а как только он выйдет на улицу, его загребут как сбежавшего преступника. Вальбурга была озадачена этим вопросом, а Гарри отчего-то было очень лень думать. Сложные мысли отягощали его мозг, и он предпочел в это время осмотреть место, в котором оказался, потому как любопытство в нем, кажется, с перемещением возросло в несколько раз. Просторная светлая комната, видимо, когда-то принадлежавшая Регулусу. В углу стояла широкая кровать с темно-бордовым пологом, а с другой стороны, вместительный комод и туалетный столик. И зачем он нужен был мальчику? Обои были такими же, как и в прошлой жизни в гостиной, бордово-черными. С некоторых пор Гарри не любил этот цвет и искренне сожалел о том, что его верный эльф Парсмей не рядом. Тут как гром среди ясного неба раздался хлопок и появился домовой эльф. «Я всегда рядом с вами, хозяин». Худой, высокий, на голову выше Кричера, и еще совершенно молодой эльф выглядел странновато даже для домовика. Уши у него торчали вверх, как две антенны, глаза не были такими выпуклыми, а напоминали обыкновенные, черты лица были чуть мягче и нежнее, чем у остальных эльфов, из-за чего он был очень похож на маленького человечка. Кожа чуть бледнее и менее морщинистая, по цвету ближе к персиковому, а вместо наволочки на нем было что-то странное, но нельзя не отметить, что весьма красивое. Сама ткань была черной, а по краям были вышиты разнообразные узоры и рунные цепочки зелеными и голубыми нитями. На груди виднелись три объединенных герба, Блэков, Певереллов и Поттеров. «Парсмей, как ты здесь оказался? Хозяин гневается. Парсмей может снова исчезнуть», — залепетал эльф и опустил голову. «Нет, что ты. Я очень рад, что ты рядом. Я так привык к тебе, что без тебя мне было грустно. Мистер Поттер, потрудитесь объяснить, кто это такой?» Не удержалась леди Вальбурга. «Все-таки не каждый день у тебя в доме появляется незнакомый эльф в странной одежде и называет хозяином того, кому в этом мире всего полтора года. И что это на нем? Миссис Блэк, позвольте представить вам моего домового эльфа, Парсмей. Правда, я не знаю, как он здесь появился, но он прожил со мной в этом доме 3/4 моей жизни. А одет он в ханьфу, это такая традиционная китайская одежда. Мне не очень-то по душе наволочки, а ханьфу и удобно, и красиво. Ах да, что-то такое я видела в ваших воспоминаниях. Но как он тут оказался? Хотя дайте-ка подумать, как его зовут? Парсмей?» Четко, но не совсем уверенно сказал Гарри. У него сложилось стойкое ощущение, что его сейчас снова будут за что-то ругать. «А почему вы его так назвали?» — задумалась леди Вальбурга. Он сам так назвался, когда появился после ритуала. А что, эльфов называют хозяева?» — удивился Гарри-ритуалист. «Ах, ну тогда все ясно. Как вы вообще получили мастера по ритуалистике, мистер Поттер? Вы хоть знаете, как с латыни переводится его имя?» «Как-то не думал над этим», — честно ответил Гарри. «Мистер Поттер, как можно было так пренебрегать своим образованием? Ну ничего, здесь-то вам скучно не будет. Будете учиться у меня и этикету, и танцам, и фехтованию, и языкам». Поттер застонал. «Ну почему она всегда находит то, чему он не научился? Ему уже 125, он в два раза ее старше, а сказать ей ничего не может. Он прекрасный боевик, но фехтованием не увлекался, был лордом трех родов, но с этикетом всегда были натянутые отношения, танцы и языки вообще были всегда самым его слабым местом. Ну как это так? Рарсме, чтобы вы знали, переводится как «часть меня». Он не просто домовик, он часть вас и вашей силы. Как вы понимаете, раз ваша сила с вами, то и домовик тоже с вами. Леди Вальбурга, признавайтесь, каким способом вы можете удерживать в своей голове столько знаний? Вы в совершенстве владеете чарами, фехтованием, варите самые лучшие зелья, знаете 8 языков, замечательно танцуете, рисуете, знаете все тонкости и вариации этикета, начиная с 12 века, в совершенстве знаете историю не только магического мира, но и каждого отдельно взятого чистокровного рода. Что это за магия? Просто с самого детства мной занимались десятки преподавателей, да и мой отец сам многому меня научил, все-таки он был очень сильным и умным волшебником. Да и вы, мистер Поттер, не прибедняйтесь. 7 раз получить звание мастера и 2 подмастерья дорогого стоит. Ну, артефакторика не в счет, мой дар сам меня подтолкнул. Менталистика тоже, как ни странно, далась мне так легко, но это только потому, что это был один из талантов семьи Блэк, а я, как известно, наследую кровь Блэков от обоих родителей, и проявился он, кстати, после того, как я стал наследником. До этого по менталистике я был даже меньше, чем 0. Боевая магия, кстати, туда же, хотя тут и война с Томом сыграла не последнюю роль. Трудно оставаться неучим, когда от твоих навыков зависит твоя жизнь. Зельеварение – это всецело ваша заслуга. Вы обучали меня и наставляли достаточно продолжительное время, не менее 10 лет. Вы говорили, что мне повезло, что вы портреты не можете уйти, иначе давно бы бросили это гиблое дело. Но все же вытерпели и довели меня до мастерства, так что это, скорее, еще один камень в мой огород и плюс как учителю вам. К чарам у меня предрасположенность от мамы, она в них была хороша, если, к Конечно, Флитвик не обманывал. Ну, трансфигурация, конечно, да, тут я сам. Но вот с анимагией пришлось попотеть, хотя и к ней предрасположенность от отца какая-никакая все равно существовать должна была. А ритуалистика, так это только на чистом желании Малфою насолить. Он-то артефакторику не потянул. Так что моих заслуг тут не очень много. Скорее, взыграла кровь предков, а я лишь научился ее слушать. Да и потом, все экзаменаторы помнили, что я мальчик, который выжил и победил, и не сильно загружали меня вопросами, хоть я и готовился. Что же, честность — это хорошо. Ну, раз так, то от новой информации вы не развалитесь. С 5 лет вы начнете углубленно заниматься всеми возможными аристократическими искусствами, а пока каждый день будете развивать свои магические каналы путем постоянных медитаций, по 2 часа утром и вечером. Хорошо, только и ответил Гарри. Кстати, а где Сириус? Он ушел 30 минут назад и до сих пор не вернулся. Он что, уснул? И правда, Кричер. Эльф как будто ждал, что его позовут. Да, хозяйка, где мой непутевый сын? Мистер Блэк ищет молоко в кладовке, потому как в шкафчике его не оказалось, только и ответил престарелый эльф, но в его ответе Гарри заметил мимолетную усмешку. А в кладовке его, конечно же, нет, естественно, Кричер не хранит там молоко, но молодой хозяин идиот и не хочет спрашивать у верного дому Блэков домовика, ну и пусть ищет. Кстати, Кричер, познакомься с Парсмей, это домовик этого юного джентльмена, он также будет служить нашему дому, но слушаться будет исключительно его. «Ясно», — строго спросила Вальбурга.